«Будет лучше», — уверенно заявил Аркадий. «Если приложить все свои силы, если этому отдать всего себя, лучшее будущее настанет. Я верю в это и считаю, что должен был оказаться там, где больше всего нужен». «Где ты был нужен?» — тихо спросила Мария Константиновна. «Я был нужен в армии», — ответил Аркадий. «Когда настанет нужный час, а он настанет очень скоро, мне нужно находиться в нужном месте. Ради России, на самом деле, не только ради нее, возможно, ради всего мира. Только вот Мария Константиновна едва ли оценит его грандиозные планы. За такие планы тут принято докладывать охранке». «В армии?» – переспросила женщина в черном. «Но почему? Я предчувствую, что в ближайшем будущем это будет нужно», – ответил Аркадий. «В нужное время армия сыграет определяющую роль в судьбе страны». Мария Константиновна не поняла, но почувствовала смысл его слов. «Сейчас нет войны, для обычных обывателей сейчас спокойное время, а империя, пока крестьяне дохнут, а высшие классы наслаждаются жизнью, неуклонно падает в пропасть. Здесь уже нечего спасать. Налей мне то, что выпил бы сейчас сам», — попросила женщина в черном. Аркадий поставил на стойку стакан и налил в него чистый американский виски. Мария Константиновна принюхалась к напитку, поморщилась, после чего залпом опорожнила стакан. «Кхем», — кашлянула она. Аркадий продолжил натирать чистый стакан тряпкой, как заправский бармен. Действо его успокаивало и позволяло спокойно размышлять над ситуацией. Сценарий, в котором он просто дожидается революции и примыкает к большевикам, выглядел откровенно плохим. Из-за этого вынужденного простоя он упустит множество потрясающих возможностей, о которых ему достоверно известно, а также упустит потрясающие возможности, о которых еще даже не знает. Ему только и оставалось, что думать. «Возможно, подойдет вариант с менее крупными городами», — подумал Аркадий. «Еще не все потеряно. Можно попытать удачу с какими-нибудь другими училищами, где директорствуют более изговорчивые люди. Но время уже потеряно. Он потерял столько времени, а ведь поступать и сдавать экзамены ему нужно сейчас. Время на подготовку к самим экзаменам тоже уходит, а ведь теперь ему нужно, вдобавок к этому, искать варианты для поступления и сдачи экзаменов экстерном. Он не может позволить себе промедление, время для промедления уже ушло. Его план предполагал сдачу экзаменов в реальное училище, затем сдачу экзаменов за 6 лет экстерном. После этого он должен был поступить в юнкерское училище. С полноценным аттестатом зрелости на руках, это сугубо технический вопрос. Из юнкерского училища он должен был либо идти в войска, либо поступать в военное училище. Это сразу же открывает перед ним офицерский уровень, на котором он очень опытен. А там война. «Как ты относишься ко всему, что тут видел?» – спросила вдруг Мария Константиновна. «Хорошо подумай, прежде чем отвечать». Терять Аркадию было нечего, поэтому он решил отвечать честно. «Декаденство, если говорить мягко», – ответил он. «Тотальный упадок элиты города. Разврат, алкоголизм, наркомания, с этими людьми уже все кончено. Нюхают кокаин, колют героин, пьют абсент и предаются свальному греху. С такими нормальную страну, увы, не построить. Даже самые смелые реформы тщетны, пока вот такие, как они, наверху. Даже столыпинские», уточнила женщина в черном. «Столыпин сражается с ветряными мельницами, и эти мельницы неожиданно умело дают ему сдачи», — грустно усмехнулся Немиров. «Он заведомо обречен, потому что игра изначально нечестная». «МХМ», хмыкнула Мария Константиновна. «Благодарю тебя за честность». «Всегда пожалуйста», улыбнулся Аркадий. «Честности у меня полно, а еще и зубы здоровые». Алексей, к моменту своего фактического растворения в личности Аркадия, не успел угробить свои зубы, хоть и питался, откровенно говоря, отнюдь не разносолами. «Грубый хлеб, пища крестьян». Мария Константиновна улыбнулась, показывая, что оценила шутку. «Что же делать?» – спросил себя Аркадий. «Куда ехать? А что, если я скажу тебе, что могу помочь с твоей неразрешимой задачей?» — поинтересовалась Мария Константиновна. Глава 9. Проведение. Марфа Кирилловна, вошла Мария Константиновна в съемную комнату. «Здравствуйте», — поклонилась бывшая крестьянка. «Не нужно мне кланяться», — попросила ее женщина в черном. «Здравствуй. Чайник ставь», — обратился Аркадий к Марфе. «У них тут все давно как у людей. Есть буфет, есть оборудованная кухня, которой уже умеет пользоваться Марфа, есть кофейник и чайник». Официальная съемщица комнаты засуетилась, а Аркадий проводил гостью к дивану, после чего сходил к буфету, за соломкой фабрично-торгового товарищества А. И. Абрикосова и сыновей. Марфа умело разогрела примус 15, о прогреве примуса, перед использованием примуса его нужно было прогреть, как последнего гоя, чтобы была нормальная температура горелки, чтобы происходило нормальное испарение топлива. Для этого в некоторых моделях примусов предусматривали специальную чашку для керосина или какого-нибудь сухого топлива. Если чашки не было, то применялись различные ухищрения. Например, вокруг горелки наматывали пропитанную керосином ткань, которую поджигали и таким образом грели горелку. Иногда наливали в горелку спирт, который прогорал и передавал часть тепла металлу. Но чаще всего применялась обычная свеча, с помощью которой можно было сравнительно быстро прогреть горелку и особо не заморачиваться. После чего накачала в бачок воздух и зажгла горелку. Пока чайник закипал, она приготовила заварник, который ей тоже придется греть на том же примусе. Современный быт нелегок, но это было в несколько раз легче, чем делать все то же самое с помощью крестьянской печи или вообще на костре. «Я хочу спросить у вас, почему?» – спросил Немиров, сделав глоток из фарфоровой чашки. «Почему я хочу помочь тебе?» – уточнила Мария Константиновна. Она все так же в черном платье, а на голове ее была черная вуаль. Очевидно, что она в трауре, но он знает ее уже приличное количество времени и она одевается так всегда. «Да», – кивнул Аркадий. «Мой покойный муж, Михаил Иванович Бастрим», — сообщила Мария Константиновна. «Он был полковником, участвовал в Дальневосточной войне, командовал 22-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. Он погиб в сражении при Мукдене». «Соболезную», — произнес Аркадий. «С тех пор я и ношу траур по моему Мише». Мария Константиновна отвернулась и достала из сумочки платок. «Русско-японская война», которую тут называют Дальневосточной войной или войной с Японией, отгремела сравнительно недавно. Боевые действия проходили всего 6 лет назад, поэтому воспоминания людей об этом еще свежи. Если ты собираешься в юнкерское училище, чтобы быть готовым, в нужный момент, послужить Отечеству, то я все сделаю, чтобы у тебя получилось, вновь посмотрела на него Мария Константиновна. «И вас не смущает то, что я из крестьян?» – спросил Аркадий. «Почему это должно меня смущать?» – усмехнулась она. «Служба Отечеству гораздо важнее сословных ограничений. Ты очень умный мальчик, и я уже знаю, что ты сам старательно готовишься к поступлению в реальное училище, о чем говорит маленькая армия репетиторов, с которыми ты занимаешься». В дверь постучали. Марфа открыла дверь и запустила внутрь Пахома. «Здравствуйте», – поклонился он гостье. «Идем». Марфа указала ему на выход. «У них точно есть какие-то дела, остающиеся вне поля зрения Немирова. Впрочем, ему было все равно, он не будет удивляться, если они затеяли какое-то прибыльное дельце за его спиной. Это не важно. Такое прилежание в учебе свидетельствует лишь о том, что ты всерьез настроен поступить и закончить обучение», — заговорила женщина, когда входная дверь была закрыта. «Ты тратишь огромные, по меркам крестьян, деньги, чтобы получить образование и уже достиг немалых успехов. Ты точно уверен, что сможешь сдать экзамены экстерном? Я рассчитывал, что дело будет решенным в ближайшие несколько месяцев, в течение которых я успею подготовиться к экзаменациям», — ответил Аркадий. «Продолжай заниматься, а я позабочусь о том, чтобы ты не испытывал никаких проблем с поступлением», — улыбнулась Мария Константиновна. «Тебе больше не стоит об этом волноваться. Благодарю вас», — кивнул ей Аркадий. «Пока что, ни за что», — ответила она на это. «Готовься тщательно. Ближе к концу июля поедем в Петербург, есть там у меня старые связи». Аркадий вновь кивнул. «А теперь расскажи мне о битве под Приессишейлоу», — попросила Мария Константиновна. «Она очень любит оригинальную подачу Немирова, он рассказывает в красках, ведь писательский навык его никуда не делся, а еще немало внимания уделяет расстановке сил и действиям командиров на поле боя. Так обратитесь к Марфе», — развел руками Аркадий. «У меня нет времени на всякую ерунду». «Ерунду?» – возмутился директор. «Я предлагаю 1500 рублей за вечер. Дороговато за экзотическую обезьянку», – неодобрительно покачал головой Аркадий. «Нет, не интересует. Он обедал в чайной, недалеко от Астраханского Кремля, тут дают неплохие обеды, ни в чем не уступающие стряпне Марфы, а местами и превосходящие ее, поэтому Аркадий решил позволить себе небольшую слабость в виде обедов в чайной не более 3 раз в неделю. У Марфы точно есть какие-то дела на стороне, поэтому готовит она нерегулярно, тайное предприятие отнимает все ее время. Старается, Конечно, успевать, но у нее не всегда получается. Заказывать будете? Подошел к столику Аркадия официант. Себе я все уже заказал, ответил Немиров. Не буду, ответил Шварц. Он дождался, пока официант уйдет, после чего с неприязнью посмотрел на Аркадия. Марфа Кирилловна отказывается иметь со мной какие-либо дела, произнес он. Это твоих рук дело, я прав, за смертные грехи принято расплачиваться, пожал плечами Аркадий. Кто-то платит на земле, а кто-то на небесах. В Бога он не особо-то верил, но для местных это что-то вроде само собой разумеющейся характеристики человека, поэтому ему приходилось иногда вворачивать фразочки на религиозные темы. Так все дело в личной обиде? Недовольно спросил Александр Яковлевич. Я признаю, я повел себя недостойно. Давай начнем все с самого начала. Ты хочешь обсудить поступление в мою гимназию? Досужие слухи, доносимые молвой, сообщали Аркадию, что дела у салона мадам Бетанкур пошли не очень. Публика привыкла, что у нее всегда можно выпить чего-нибудь экзотического, алкогольного или безалкогольного, но рок изобилия был пресечен уходом Немирова, поэтому общество заскучало. Есть только две худшие вещи, способные приключиться с салоном: официальный запрет и скука посетителей. Видимо, мадам Бетанкур видит вину директора Шварца, который вознес ее салон до небес, а теперь методично втаптывает его репутацию в землю. Аркадий был уверен, что половина Астрахани сейчас занята выработкой рецептов коктейлей, а вторая половина терпеливо ждет результатов. Уже не актуально, увы, покачал Аркадий головой. У меня появились покровители, которые надлежаще позаботятся о моих нуждах и чаяниях. Сколько ты хочешь за рецепты? Спросил директор Шварц. Не продаются, развел руками Аркадий. Ему принесли борщ со сметаной, а также сразу второе в виде пожарских котлет и картофельного пюре. Ты же деловой человек, нахмурился директор. Мои нынешние дела, это не ваш уровень, хмыкнул Аркадий и принялся за борщ. Увы, но это больше не ваш уровень. Хотя, пару коктейлей я вам могу продать, в память о нашем хорошем начале. Какие? Сразу навострился Шварц. Закат над Сан-Франциско, Лонг-Айленд, а также Кровавую Мэри, ответил Аркадий. По 2000 рублей за каждый. Деньги будут, заявил Александр Яковлевич. А Кока-Кола? Кока-Кола стоит безумных денег, покачал Аркадий головой. 150 тысяч рублей, и ни копейкой меньше. Это просто смешно, произнес Шварц. Так смейтесь, усмехнулся Аркадий. Это безумные деньги, начал директор. Я буквально так и сказал, вздохнул Аркадий. Но такова цена. Можете попробовать сторговаться с Марфой Кирилловной. Правда, она очень не любит торг. Когда мы можем приступить к передаче рецептов? Спросил Шварц. Немиров вытащил из кармана часы. Через 30 минут у меня репетитор по закону Божьему, произнес он. Окно появится только через 2 часа. К этому моменту я хочу увидеть ваши деньги, а потом мы пойдем в салон мадам Бетанкур, где я обучу вас или человека, на которого вы укажете, всем секретам приготовления этих напитков. Коктейли он готовил за барной стойкой, поэтому никто не мог увидеть все нюансы приготовления. Несомненно, ингредиенты уже давно известны всем заинтересованным, но если не знаешь, что именно делать, то из известных ингредиентов получается лишь некое отдаленное подобие конечного продукта. А секрет Кока-Колы таится в сиропе. И если он вообще будет его продавать, то только за очень большие деньги. Не потому, что он жаден до денег, а потому что он вспомнил о таких явлениях, как патронный голод и снарядный голод. Возможно, ему придется рассмотреть возможность приобретения боеприпасов на гражданском рынке, а для этого нужны деньги. Лишними они не будут. Господа, ведите себя спокойно, напутствовал Аркадий свою охрану. Если директор не решился выкинуть какой-то фокус, то все пройдет хорошо. Пахом привел с собой друга, который оказался не против хорошо заработать. Андрей был односельчанином Пахома, также вынужденно бежавшим в город от голода и нищеты. Раз Пахом приобщил его к делам, то это значит, что в банде Марфы появился еще один член. Сейчас у них с собой ножи и кастеты, поэтому они, теоретически, способны что-то представить собой в скоротечном бою на кинжальной дистанции, но основные надежды Аркадий возлагал на свой револьвер. Перед поездкой в Санкт-Петербург от оружия придется избавиться, но здесь и сейчас он чувствовал в нем необходимость. Директор тоже пришел не один. С ним было еще 2 человека, говорящие наружности. «Ай-яй-яй», – неодобрительно покачал головой Аркадий. «Как нехорошо получается, Александр Яковлевич, а с виду, такой приличный человек, директор реального училища. Ай-яй-яй, деньги хоть принесли, они нужны для безопасной доставки такой крупной суммы, хмыкнул директор. Да, деньги я принес, вот они. Он открыл портфель и показал золотые монеты. Вот это наивность Николая II, поддавшегося уверениям своих министров, буквально умиляла Аркадия. Золото утекает за рубеж при каждой транзакции, осуществленной на международном уровне, золото закапывают в землю, что даже в 50-е годы 21 века иногда обогащало особо удачливых кладоискателей. Золотые и серебряные монеты – это смерть экономики, это было понятно даже в конце прошлого века. «Пахом, Андрей, периметр», – приказал Аркадий. Это была условленная команда, по которой его временные телохранители отходят в стороны и показывают висящие на поясах ножи. Эффектный ход напряг охранников директора, но за ним ничего не последовало, поэтому они успокоились. Если запахнет жареным, Немиров будет вынужден убить этих троих, включая директора, но он надеялся на благоразумие Шварца. Пришлось пересчитывать деньги вручную. Это очередное неудобство металлических денег. Повезло еще, что это были 15-рублевые монеты. Спустя десяток минут Аркадий удостоверился, что здесь вся нужная сумма. «К мадам Бетанкур», – произнес он. В такой разношерстной компании они вышли из снятой для проведения сделки комнаты и направились в салон. Закат над Сан-Франциско – это довольно-таки простой рецепт, если знать несколько ключевых особенностей, – заговорил Аркадий, начав изготовление коктейля. Через 3 часа, после того, как директор сумел образцово воспроизвести каждый коктейль по 3 раза, пришло время расплаты. «Не надо думать, что я не предусмотрел попытку обмана», – предупредил Аркадий Шварца. «Последствия будут строго негативными, не угрожаю, но предупреждаю». «Да держи ты свои деньги», – поморщился директор и передал ему тяжелый портфель. Напряженные Пахом и Андрей, никогда не участвовавшие в подобных сделках, не расслаблялись до самого закрытия двери съемной комнаты Марфы. «Золото вам лучше никому не показывать», – произнес Аркадий, после чего пошел к сейфу. «Выдаю вам по 200 рублей на брата, но серебром». Он вытащил 2-годовую зарплату портового чернорабочего и передал ее ошарашенным бывшим крестьянам. Безумное вознаграждение, по их мнению, но они уже забыли, чем рисковали. Те двое, что пришли с директором, это профессиональные мордовороты, с которыми было бы очень тяжело совладать в ближнем бою. Директор имеет какие-то дела не только в высших кругах, но и в теневых. Аркадию было бы интересно узнать, что именно проворачивает Шварц, но прилагать для этого какие-то усилия он бы не стал. Далее он поместил золотой запас в сейф. Марфа демонстративно проигнорировала его действия. «Благодарствую, господин», – поклонился Андрей в пояс. «Да это ерунда», – махнул Аркадий рукой. «Порой один день весь год кормит. Вам ли не знать, но ты держись Пахома с Марфой, будешь очень жить хорошо. Я знаю о Марфе только одну вещь. Она очень ценит верность. Образ деловой леди, умеющей и любящей делать бизнес, уже известен в деловых кругах Астрахани. Возможно, кто-то видит в ней достойную кандидатку в члены новой аристократии, финансовой. С Пахомом она повязана крепко, они оба знают достаточно, чтобы открывать независимые бизнесы, в том числе им известен точный рецепт Кока-Колы. Но вместе можно обогатиться гораздо быстрее, что им тоже очень хорошо понятно». Пахом и Андрей пошли по домам, а Аркадий начал готовиться ко сну. «Продал рецепты?» – спросила Марфа с оттенками неодобрения. «Только 3», – ответил он. «5800 рублей чистыми, неплохое подспорье в Петербурге». «Так ты точно хочешь уезжать?» – спросила она. «Точно хочу», – улыбнулся Аркадий. «Как дела с шитьем?» «Ни шатка, ни валка», – пожала плечами Марфа. «Спокойной ночи», – пожелал ей Аркадий. «Выше ожидаемого», – заключил репетитор. Протоиерей Георгий, уже достаточно, чтобы сдать закон Божий для аттестата, хотя есть, куда расти, мне большего и не нужно, вздохнул Аркадий. Я бы посоветовал налечь на Новый Завет, произнес репетитор, и таинство подтянуть, хромайте, молодой человек, я это учту, кивнул Аркадий, и займусь налеганием с подтягиванием в свободное от других предметов время, надеюсь на это, хмыкнул репетитор. На этом моя работа закончена. Аркадий намек понял и вытащил из кармана 5 рублей. На рынке репетиторских услуг за такие занятия берут по 1 рублю, реже, по 2, но Немирову был нужен элитный преподаватель, поэтому он нанял целого протоиерея, причем из научников, теоретика богословия, из белого духовенства. Отец Георгий отлично разбирался в предмете, а также имел богатый опыт в преподавании закона Божьего, поэтому прямо идеально подходил Аркадию, который привык, для лучшего усвоения, проникать в суть вопроса. Он нашел для себя именно такое решение внутреннего конфликта, разбирать закон Божий не как набор текстов для заучивания, но как предмет для исследования. И именно с таким подходом у него все начало отлично усваиваться, даже датировки постов и детали таинств. Когда узнаешь не просто что, а еще и почему, обучение идет гораздо быстрее. А в христианской религии, начавшей свое непрерывное развитие начиная аж с поздней Римской империи, осталось очень мало вещей без объяснения причин. Не объяснены только самые базовые вещи, а остальные уже давным-давно объяснили и разъяснили. «Вам бы, молодой человек, в семинарию», — произнес протоиерей, пряча деньги под рясу, «с такой въедливостью и способностью быстро проникать к истокам, вы бы сделали потрясающую карьеру, столь светлый ум, а все туда же, в армию. Армия этого не заслужила. Может и так», — Аркадий не стал спорить. «Надо сходить к Гаевскому и купить набор лекарств в дорогу», — подумал Аркадий. Экспресс-курс по основным предметам он уже освоил. Репетиторы остались под впечатлением, но все дело было в том, что большую часть знаний он вспоминал. В школе он учился уже очень давно, жизнь назад, поэтому некоторые вещи подзабылись. Да и школьная программа сейчас на порядке беднее, чем в его времена. Но стиль обучения им гораздо строже, нет никакого интернета, поэтому источники информации труднодоступны и бедны. В его времена учиться было многократно легче. Идя по Белому городу, Аркадий без особого интереса смотрел на прохожих и на то, как изменился за это время город. Изменился он незначительно, времени прошло всего ничего, но кое-какие изменения были. Например, некоторые торговые предприятия расширились. В галантерее и Е. Нудельмана, например, пристроили второй этаж, причем сразу кирпичом. Видно, что бизнес пошел в гору. Появилось целых две новых лимонадных будки, а ассортимент у них заметно расширился. Уже торгуют коктейлями, но они какие-то неизвестные. Скорее всего, инсинуации по мотивам коктейлей Немирова. Кока-колой никто не торгует, потому что точный рецепт воспроизвести не может никто, а все, что рядом, это неупотребимое дерьмо. У Немирова было преимущество, он знал, к чему надо идти, но даже он не получил точного соответствия вкуса и цвета. И, тем не менее, Аркадий перепробовал десятки образцов поганого пойла, прежде чем приблизился к какому-то приемлемому варианту. «Давненько я тут не был», — открыл он дверь аптеки Гаевского. Зрелище, которое он увидел, его слегка удивило. Вместо ряда витрин с препаратами тут стояла будка с надписью «Коктейли Марфы», но уже на трех языках – русском, английском и немецком. Из окошка была видна Марфа, которая в этот момент принимала заказ у клиента. Она увидела Аркадия и, почему-то, испугалась. На фоне мелькнул пахом, передавший ей коктейль «Американская мечта». Немиров же спокойно прошел дальше в аптеку. Готовые тематические наборы лекарств тут уже продавали. Спрос на подобное был давно, поэтому рынок ответил, есть аптечки для военных, путешественников и им подобных. «Добрый день», — приветствовал он аптекаря. «Добрый день», — ответил тот. «Мне набор лекарств для путешествия», — сказал Аркадий. «17 рублей и 80 копеек», — назвал цену аптекарь. «В набор входит». Немиров расплатился, забрал полноценную аптечку и пошел на выход. И на улице он услышал обрывок разговора. «Не знаешь, кто он такой?» — услышал он голос Марфы. «Ты не видел его лица, когда он убил тех матерых, это были голодные волки, а он их, лицо в крови, но улыбается, а остальных голодом заморил, даже мне их жалко стало, как они выли, а он спал спокойно, понимаешь, надо с городу, что это у нас тут», зашел Аркадий за угол аптеки, «никак, с городу бежать вздумали, Алексей, я», начала Марфа, «надо было просто сказать мне», вздохнул Немиров, «я бы, может, советом помог, может, подсобил бы на первых порах, мы тут», — заговорил пахом. «Думаете, я бы стал мешать?» — перебил его Аркадий. «Да я только рад, жалко было бросать дело, честно говоря, занимайтесь, на здоровье, но можно было хотя бы сказать, из уважения к нашей дружбе». Повисла пауза. «Правда?» — посмела ее нарушить Марфа. «Конечно», — ответил Аркадий. «Мне дорога одна, в Санкт-Петербург, а вы, как я понял, здесь остаетесь». «Да, остаемся», — склонила голову Марфа. «Вот и отлично», — заулыбался Аркадий. «Рано вам еще в Петербург. До какого часа работать будете?» «Как аптека закроется, уйдем», — ответила Марфа. Я с аптекарем договорилась, что с каждых 10 рублей 1 рубль ему, он согласился. 10% в качестве арендной платы, это очень дорого, но резон тоже есть. Теперь Марфа от аптеки, а не от пустого места, поэтому лимонадники ее трогать не посмеют. Нагаевского, вхожего в губернаторский дом, никто, в своем уме, не полезет. Тут у аптекарей своя мафия, подумал Аркадий. Скоро хотим у Беккера открываться, сообщила Марфа. Правильно, кивнул Аркадий. С москвичами начинайте переговоры, но только после того, как покажете себя у Гаевского и Беккера. Москвичи – это две аптеки, открытые партнерами Владимира Феррейна, фармацевта, купца один и краткая гильдия аптекаря. Концепция филиалов тут еще не распространена, но Феррейн поставляет своим партнерам широкую номенклатуру лекарств и микстур, наверное, с неплохой скидкой. Это отдельные юридические лица, поэтому филиалами их не назвать. Вечером побеседуем, сказал Аркадий. Дам советы, как сделать так, чтобы невозможно было прогореть. До вечера Аркадий заканчивал все дела в городе. Револьвер-бульдог отправился на дно Волги, вместе с патронами. Кастеты и ножи он решил оставить Марфе и Пахому, может, пригодятся. Вернувшись домой, он застал своих бывших деловых партнеров, напряженно сидящих за обеденным столом. Итак, сел Аркадий во главе стола. Первое, что вы должны усвоить, никакого боевого участия. Посторонних в дело пускать нельзя, только своих. Лучше всего будет, если во главе будете стоять только вы двое. На двоих даже деньги делить легче. Марфа кивнула. Дальше, продолжил Аркадий. Как соберете 1030-40, ставьте завод. Кока-кола, это жидкое золото. Люди всегда будут хотеть ее, поэтому надо увеличить ее доступность. Вы уже видели, как мы торговали ею в банках, но это не решение. Нужно сделать завод по розливу напитков в стеклянную тару. Десятки тысяч бутылок кока-колы, вот ваша цель. И, кстати, надо изменить название. Я думаю, идеально подойдет Марфа-кола. Марфа неуверенно улыбнулась. Название пришлось ей по душе. А как открыть завод? Спросила она. Это уже ваша забота, развел Аркадий руками. Наймите инженеров и архитектора, поищите, кто может сконструировать вам станок по быстрому розливу напитка в бутылке. Это все можно сделать, и кто-то уже делает такое. А если и не делает, то вы будете первыми. Вот тогда. Он сделал паузу. Что тогда? Тихо спросил Пахом. Вот тогда-то и пойдут настоящие деньги, усмехнулся Аркадий. Даже если будете отпускать бутылку за 15 копеек, два десятка тысяч проданных бутылей, это 3000 рублей. Можно дороже, ведь конкурентов у вас нет, поэтому прибыли будут больше. 500 000 бутылок в месяц, 1 000 000 бутылок в месяц, все это можно организовать, если сильно постараться. Если сможете сделать так, чтобы ваш напиток продавали от берегов Черного моря до берегов Приморья, то озолотитесь. Но нужно всегда держать в голове одну мысль. Какую мысль? Спросила Марфа. Копите деньги, сказал Немиров. Обязательно в золоте. Лет через 5-6 страну ждут большие потрясения, поэтому лучше вам смыться отсюда ближе к концу 1916 года. Лучше всего будет ехать в Америку, в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. Лучше в Лос-Анджелес. А это где? Недоуменно спросил Пахом. На карте потом посмотришь, улыбнулся Аркадий. С огромными запасами золота можете вольготно обустраиваться там и разворачивать свое дело. Но для этого надо учить английский язык, нанимайте репетиторов, не ленитесь и учите. Там для дела гораздо больший простор, нежели тут, в России. А еще там люди прямо очень любят деньги. У вас деньги будут, поэтому можете быть спокойны, вас там тоже очень полюбят. Не понимаю, признался Пахом. Потом поймешь, пообещал ему Аркадий. Главное, не отступайте. Зарабатывайте много денег, очень много. Ну и меня не забывайте. Мы тебя никогда не забудем. Клятвенно заверила его Марфа. Я буду писать письма, сказал Аркадий. Если мне потребуются деньги, я рассчитываю на вас. К тому моменту, когда мне потребуются деньги, вы должны стать очень богатыми и уважаемыми людьми. В гильдию вступайте, каждый отдельно. Купцам у нас все дороги открыты. Так что грядет-то? Спросила Марфа. Чувствую, в ближайшие 3 года будет война, большая, ответил Аркадий. Но тогда бежать еще не надо. Наоборот, на войне можно хорошо заработать. А вот через почти 3 года войны, вот тогда надо распродавать все имущество, обращать в золото и бежать. Но почему? Спросила Марфа. Если мы начнем проигрывать войну, будет революция, ответил ей Аркадий. Пятый год ничего не решил. Вы сами жили на селе, все сами видели. Так жить нельзя. Люди восстанут, будет большая кровь, и никто не посмотрит, что вы из крестьян. Лучше с большим запасом золота бежать в САШ, где начинать новую жизнь. И даже там всегда держите солидный запас золота. Золото правит миром. Пока что. Откуда ты все это знаешь? Нахмурился Пахом. Я не знаю, я предвижу, усмехнулся Аркадий. Санкт-Петербург встречал Немирова теплой августовской погодой. Было неожиданно солнечно, хотя он, исходя из опыта прошлой жизни, ожидал пасмурную и мрачную погоду. Питер у него ассоциировался именно с такой погодой, он другого Питера никогда не видел. Возможно, время для приезда всегда выбирал не то, а возможно, климат настолько опаскудил, что Питеру солнечных дней больше не выпадало. Сейчас он видел в этой теплой и солнечной погоде хороший знак. «Куда довезти?» – осведомился извозчик. «На мойку», – сказала Мария Константиновна. «70 копеек», – ответил извозчик. «Дорого берешь», – покачала головой женщина в черном и посмотрела на другой экипаж. «50», – сразу же среагировал извозчик. «Нет, 40». «Идет», – кивнула Мария Константиновна. Аркадий никогда в жизни не ездил на конных повозках. В армии 2050-х годов конная тяга применялась, но она была ограничена количеством обслуживающего персонала, да и не доводилось ему тогда ездить на подводах. А тут это основной вид транспорта, еще очень надолго, подумал он, наблюдая за мчащимся мимо городом. «Здравствуйте, Мария Константиновна», поклонился негр во фраке, встретивший экипаж у входа в трехэтажный дом. «Здравствуй, нарцисс», улыбнулась и кивнула ему женщина в черном. «А я не одна, распорядись, чтобы кухарки готовили на двоих, а еще позаботься о гостевых покоях». «Непременно, Мария Константиновна», вновь поклонился негр. Дом ее был не домом, а настоящими хоромами. «Чувствую себя как дома, Аркадий», сказала ему она. «Это мое столичное жилище, я давно здесь не была». «Это ваш муж», указал Аркадий на портрет с крепкого сложения мужчиной в парадном мундире русской императорской армии. «Светловолос, усат, на поясе кортик, а погоны подполковничьи». «Да, это мой Мишенька», приложив платок к носу, покивала Мария Константиновна. В честь его повышения писали. Нарцисс провел Аркадия в его покое, где ему предложили освежиться. Приехали они к утру, поэтому до обеда оставалось еще несколько часов. Аркадий решил полежать на кровати и подумать. Мария Константиновна в дороге сказала ему, что уже связалась с некоторыми людьми, которые ей должны, поэтому к их приезду вопрос с поступлением и сдачей экзаменов экстерном будет решен. Поступать он будет в Санкт-Петербургское первое реальное училище. В детали его не посвящали, но есть у Марии Константиновны влиятельный знакомец, который легко может повлиять на директора этого реального училища и сделать процедуру сдачи экзаменов очень легкой. «Обедать, господин Немиров», – постучал в дверь нарцисс. Аркадий спустился на первый этаж, в обеденный зал. Тут уже присутствовала Мария Константиновна. «Садись», – сказала она, – «откушаем, чего Бог послал». На обед подали вареную курицу и гречку в качестве гарнира. Аркадий как раз успел проголодаться. Две куриные ножки были уплетены за минуту, а с гречкой он расправился за пару минут. Ел он аккуратно, поэтому никаких неодобрительных взглядов на себе не поймал. «Нарцисс, чай», – произнесла Мария Константиновна. Негр оперативно разлил черный чай по чашкам и с видным умением красиво подал его. «Наверное, этому где-то специально обучают», – подумал Аркадий. «Как тебе столица?» – поинтересовалась Мария Константиновна. «Ничего толком не разглядел из экипажа», – признался Аркадий. «Но увиденные здания красивы. Сразу чувствуется особая атмосфера, будто художник рисовал. Этим и славен град Петра», – улыбнулась его благодетельница. «Перед самым уездом из Астрахани я успела побеседовать с репетиторами, обучавшими тебя». Аркадий посмотрел на нее вопросительно. «Все они восторженно отзываются о тебе», – произнесла Мария Константиновна. «Говорят, что ты либо где-то учился, либо гений, но ты нигде не учился, а это значит, не прельщают меня эти лавры», покачал головой Аркадий. «Пусть лучше все считают, что я обычный». «Разумный подход», кивнула Мария Константиновна. «Пей чай, Клементина Борисовна большая мастерица заваривать индийский чай». Чай был отличным, тут Аркадий бы не спорил. «Завтра, ближе к полудню, пойдем на экзаменации», сообщила благодетельница спустя некоторое время. «Экзаменация будет сразу за 6 лет обучения, поэтому хорошо выспись и покажи, что я в тебе не ошиблась. Я вас не подведу», пообещал ей Аркадий. «Хм, поднял экзаменатор взгляд на Немирова. «Безукоризненно правильное решение. Вы точно не у меня учились, впервые в Петербурге, Алексей Федорович», признался Аркадий. Задачка была простой. Рассчитать, сколько грамм оксида меди можно получить, если окислить 12,7 грамм меди кислородом. Аркадий расписал все этапы получения ответа и объяснил, как именно он получил 15,9 грамм. Экспериментальная задача тоже была простой. Нужно было ответить, как экспериментально определить, содержит ли раствор хлорид ионы. Практическая задача же была элементарной, требовалось объяснить, почему добавление извести может помочь уменьшить кислотность почвы. Аркадий расписал все формулы и развернуто объяснил, почему и как. Это, безусловно, высший балл, заключил экзаменатор. Вы удивили меня, молодой человек. Рад стараться, дежурно улыбнулся Немиров. Ладно, это было на эрудицию, поморщился экзаменатор. Давай-ка, следующий посмотрим. Первый вопрос был посвящен принципам работы гидравлического пресса и возможностям его применения. А вот вторым пунктом стояла задача, что было чуть посложнее. Камень массой 500 грамм свободно падает с высоты 20 метров, прочитал вопрос экзаменатор. Рассчитайте время падения и скорость камня при ударе о землю. Сопротивлением воздуха пренебречь. Так, решение. Время падения ищем по формуле. ХМ. Да, все правильно. Тогда следующий вопрос. Следующий вопрос был по термодинамике. Надо было ответить, что произойдет с давлением газа в закрытом сосуде, если его температура увеличится. Объяснить надо было с применением закона Гей-Люссака. Ладно, тут ни к чему придраться, заключил экзаменатор. Тогда задача по электричеству. Ваш гимназистский брат склонен не уважать электричество. Но там тоже все было правильно. Аркадий специально затачивался под экзамены, поэтому мог развернуто ответить почти на любой вопрос. С химией, например, ему пришлось забыть множество элементов, которые тут еще не открыли. Закон Божий он сдал шутя, даже несмотря на то, что экзаменатор был намерен его утопить множеством дополнительных вопросов. Экзаменатор по физике молча вчитывался в листы, на которых Аркадий, своим аккуратным почерком, расписывал ответы на вопросы и ход решения задач. Предпоследний вопрос был задачей по расчету сопротивления лампочки, а последний был на практику. Нужно было определить фокусное расстояние собирающей линзы с помощью экрана источника света и линейки. Ерунда. Ладно, тут все очевидно, вздохнул экзаменатор. Высший балл. Можно было выбирать грамматику и стилистику или написание рассказа на произвольную тему. Последнее спрашивается строже, но Немиров был уверен в себе. Это написали вы, воскликнул экзаменатор по русскому языку и словесности. Вот только что. Да, Аристарх Григорьевич, кивнул Аркадий. Это очень и очень смело. Экзаменатор взял листы в руку и потряс ими. Какая фантазия, какая композиция, а как емко. И даже стихотворение. Признайтесь, это домашняя заготовка, только стихотворение, честно ответил Аркадий. Немиров просто вытащил короткий рассказ из своих запасников. Неразделенная любовь девушки, жестокая месть возлюбленному, кармическое наказание в виде замужества с нелюбимым человеком, футуристический мир далеких 70-х годов, социальная проблематика неравного брака, все в 17 абзацах. Аркадий втайне гордился этим рассказом, хоть никогда его не публиковал. Требуется дополнительный рассказ, потребовал член комиссии. Аристарх Григорьевич, выберите произвольную тему. Футуризм. Махнул рукой экзаменатор. Общество будущего. Этого добра у Немирова навалом. Это высший балл. Без обсуждений, заключил экзаменатор, прочитав только что написанный рассказ. Английский язык, география, естествознание, история, рисование и черчение. Аркадий закрыл все это в течение 4 дней. Некоторые члены комиссии хотели ему навязать немецкий и французский, но председатель решил, что это излишне. Основные предметы он знал на отлично, поэтому было принято решение выдать аттестат зрелости и отпустить, благословясь. «Ты всех удивил», – произнесла Мария Константиновна, встретившая его у выхода из реального училища. «Я очень много работал ради этого», – улыбнулся Аркадий. «Теперь осталось самое легкое», – сказала его благодетельница. «Я уже поговорила с Володей, то есть с полковником Антиповым, начальником Владимирского военного училища. Благодарю», – искренне поблагодарил ее Немиров. «Да брось», — отмахнулась она, — «мне это ничего не стоит, я просто побеседовала со старым знакомым мужа. Видно, что она очень тяжело переносит утрату, так как даже воспоминание о муже вызывает в ней скорбь. Аркадий подошел и обнял ее. Женщина не выдержала и зарыдала. Он, пыталась она что-то сказать. За что мне это все? Потребовалось несколько минут, прежде чем она взяла себя в руки. «Дашь мне свой аттестат зрелости, я соберу для тебя ходатайство», сказала она, утерев все слезы. «Володя сказал, что без хотя бы одного ходатайства твою кандидатуру даже не рассмотрит. Хотите, заедем в кондитерскую», предложил Аркадий. Глава 10. Правила. «Возможно, этот вопрос покажется некорректным», начал Аркадий. «Но каковы были обстоятельства гибели вашего мужа? Это было очередное чаепитие, проходящее в установленное время, каждый будний день. Я говорила тебе, что он погиб в Мугдинском сражении», произнесла Мария Константиновна. «Это произошло 10 марта 1905 года. Полку Миши было приказано держать позиции на реке Хуньхэ, через которую стремились прорваться японцы. Он свой участок держал, но враг прорвался на соседнем. Миша бросил часть своих солдат на помощь, но японцы воспользовались этим и ударили по его позициям». Аркадий принял у нарцисса чашку. «Был дан приказ на отступление», продолжила вдова. «Их обстреливали из артиллерии, стискивали с двух сторон, поэтому гибло очень много солдат. Миша, как мне сказал его сослуживец, сохранил контроль над своим полком и сумел добиться организованного отступления. И когда спасение было близко, над ним взорвался шрапнельный снаряд. Его тяжело ранило, солдаты донесли его до безопасного места, но...» Мария Константиновна замолкла и отвернулась. «Мне жаль», — произнес Аркадий. «Инженер-генерал-лейтенант Величко, к которому я обращалась за ходатайством в твою пользу, обязан моему Мишеньке жизнью», — вновь собравшись, продолжила вдова. «Он должен был умереть там, у реки Хуньхэ, но полк Миши прикрыл его подразделение». «А что там делал инженер-генерал-лейтенант?» — удивился Аркадий. «Константин тогда был инженер-генерал-майором», — ответила Мария Константиновна. «Его назначили генералом для особых поручений при штабе 2 и краткой маньчжурской армии и отправили укреплять позиции на реке, но приказ был отдан слишком поздно, поэтому он прибыл за час до начала японской атаки на позиции полка Миши. И быть ему покойником, если бы не...» Немиров не стал ничего говорить. «Пришел нарцисс, принесший тарелки с заварным пирожным. Тебе предстоит целых 2 года жить в казарме», произнесла Мария Константиновна. «Это серьезное испытание». Аркадий прикинул, что его там может ждать. «Отапливаемое помещение, нормальная кровать с постельным бельем и сытное трехразовое питание?» — спросил он. Женщина засмеялась. «Иногда забываю, в каких условиях ты жил», — произнесла она. «В Астрахани Немиров жил неплохо, но в деревне было откровенно паршиво. Его тело даже не до конца привыкло к обычной кровати. Через час идем в училище», — посмотрела Мария Константиновна на часовой шкаф. «Обо всем уже позаботились, поэтому даже не думай переживать. Здесь аристократическое происхождение все еще имеет большее значение, чем деньги, поэтому она, скорее всего, не потратила и рубля на всю эту суету с новым кандидатом в юнкера. Во Владимирском военном училище дают звание подпоручика, то есть лейтенанта, если в привычной для Немирова системе званий. Более того, если удастся отучиться с отличием, то могут присвоить старшинство, что сократит время до получения следующего звания на год». Мария Константиновна сказала, что гарантирует ему старшинство по выпуску. Аркадию не нравилась идея учиться по прямому и неприкрытому блату. «А возможно избежать особого отношения?» — спросил он. «Что значит особое отношение?» — улыбнулась вдова. «Я бы не хотел, чтобы меня выделяли из общих рядов за то, что пришел от кого-то», — объяснил Аркадий. «Я и сам могу поступить, в силах своих уверен». «Иногда ты говоришь такие глупости», — умиленно улыбнулась Мария Константиновна. «Именно в это училище попасть не так уж и просто, а тебе, без протекций, вообще невозможно. Конкурс, по 20 человек на место, ведь все хотят начать карьеру со звания повыше». «Мне все понятно», — кивнул Аркадий. «Медицинское освидетельствование он уже прошел, отмечено хорошее здоровье. Виной этому были, как он полагал, его систематические тренировки. Дома у Марии Константиновны он получил дополнительные возможности, есть целый фехтовальный зал, в котором имеются некоторые гимнастические снаряды и можно без проблем заниматься. Алексей изначально был ослаблен холерой, поэтому утратил большую часть мышечной массы, но теперь, спустя столько времени полноценного питания и здорового образа жизни, Аркадий мог отчитаться в превышении исходного объема мышечной ткани. Судя по виду кандидатов, он был сильнее и тяжелее большинства будущих юнкеров, что может стать преимуществом в учебе. Его раздражала необходимость следовать блату, он такое не любил в прошлой жизни, не любит и сейчас. Продвижение людей на основании каких-то родственных связей, как он считал, губительно действует на любую систему. Но тут так заведено. Выходит, без блата никак. В иной ситуации, если бы он смог решить проблему со школьным образованием, можно было поступить в юнкерское училище попроще, где конкурс не особо большой. Владимирское военное училище – это престиж и более выгодное распределение, подумал Аркадий. В будущем мне это может как помешать, так и помочь. После завершения чаепития, он поднялся в свою комнату и переоделся в выходную одежду. Появилась у него теперь и такая. В коридоре было душно. Десятки детей, сопровождаемых десятками родителей, терпеливо ждали своей очереди на приемную комиссию. Конкурс, действительно, был большим. Это Петербург, столичное военное училище, путевка в жизнь для юных мещан, дворян и казаков. Мария Константиновна решительно прошла через всю эту толпу, держа Аркадия за руку. «Здравствуйте, Мария Константиновна!» Встал из-за стола мужчина в мундире со знаками отличия полковника. Он прервал собеседование кандидата в юнкера на полуслове, что свидетельствовало об особенном отношении ко вдове. «Здравствуйте, Константин Францевич!» Приветствовала его вдова. «Привела к вам кандидата. Придется совсем немного подождать», ответил ей полковник. Приемная комиссия опрашивала каждого кандидата, после чего вручала ему квиток, по которому нужно было проходить экзаменации. Аркадий быстро получил свой квиток и пошел по кабинетам. 102 кабинет, математика. Экзамен оказался на порядок проще, чем в реальном училище. Дали задачки по арифметике, на сложение, деление, умножение и вычитание, по алгебре, решить линейное уравнение, а затем и квадратное. Дали несколько задач по геометрии, тригонометрии, после чего проверили результаты и отправили в следующий кабинет. 104 кабинет, русский язык. Тут были грамматика, орфография, риторика и стилистика, а также письменные задания. После русского языка сразу там же литература, на которой его опросили на предмет знания классики, проверили, как он ориентируется в жанрах, после чего потребовали проанализировать персонажа Раскольникова в «Преступлении и наказании». 107 кабинет, история и география. Здесь он вообще отдыхал. Ему задавали вопросы, он отвечал, задавали новые, он снова без раздумий отвечал, засчитали пройденным. 109 кабинет, иностранный язык. Предпочтительно французский или немецкий, но допускалось сдавать и английский. Аркадий показал свой уровень владения языком вероятного противника, устно и письменно, после чего получил зачет и покинул кабинет. Вступительные экзамены тут нужны только для того, чтобы удостовериться, что нет никакого подлога и гимназия или училище дали достаточное образование. Никакой стандартизированной системы образования тут нет и, в ближайшие 10 лет, не будет, поэтому вступительные экзамены нужны. А я когда-то сдавал ЕГЭ, подумал Немиров. Теперь оставалось только пройти собеседование, где нужно будет предъявить квиток и ответить на серию вопросов. Как все прошло? Встретила его у кабинета начальника училища Мария Константиновна. Аркадий продемонстрировал ей квиток. Хорошо, кивнула она удовлетворенно. Как я и ожидала. Далее они ждали. По коридору проходили расстроенные кандидаты, завалившие экзамены, а на лавке вдоль стены садились успешно сдавшие, довольные тем, что дело близится к благополучному завершению. Мария Константиновна. Подошел к ним какой-то штабс-капитан. «Здравствуйте, Борис Андреевич, здравствуйте!» Обрадовалась встреча вдова. «Как вы поживаете?» «Все замечательно», — ответил штабс-капитан. «Как вы? Все ли в порядке?» «Все хорошо», — ответила она. «Привела своего подопечного для поступления в ваше училище». Штабс-капитан внимательно рассмотрел Аркадия. «Покажи-ка мне экзаменационный лист», — протянул он руку. Немиров передал ему квиток. «ХМ», — хмыкнул штабс-капитан задумчиво. «Ждете собеседование?» «Да, только оно осталось», — кивнула Мария Константиновна. «Ждать недолго, еще 7 кандидатов», — улыбнулся штабс-капитан. «Я прослежу, чтобы вас приняли скорейшим образом». Аркадия это коробило. Мария Константиновна воспринимала это нормально, видимо, она привыкла так жить, но Немиров чувствовал себя неловко. А вот взгляды других кандидатов, ожидающих своей очереди, красноречиво говорили, что обитание в юнкерской казарме не будет таким простым, как кажется. Возможно, придется перескакивать через несколько ступенек внутренней иерархии с помощью мордобития. Наконец, время пришло. «Почему вы, молодой человек, решили поступить в военное училище?» – спросил начальник училища, генерал-майор Владимир Васильевич Антипов. «Перспективы карьерного роста, польза обществу», – честно ответил Аркадий. «Я всегда видел свое будущее в армии. Больше он ничего не умеет и никогда не умел. Бизнес – это не его, уж больно много нервотрепки, а в армии все понятно и просто, даже в военное время. Смело, но честно», – после недолгой паузы произнес генерал-майор. «Следующий вопрос. Какую роль играют в вашей жизни семейные традиции и ценности? Мой покойный отец, царствие ему небесное, к сожалению, не смог получить даже начального образования», произнес Аркадий. «Выходит, я первый в своем роде, кто ступит на военную стезю. Возможно, кто-то из моих предков и был связан с армией, но у меня нет никаких сведений о моих предках». «Почему?» – спросил генерал-майор. «Родители умерли от холеры», – ответил Аркадий. «Я не успел спросить их о предках». «Понятно», – кивнул Антипов. «Расскажите мне о своих качествах, сильных и слабых. Самое сильное мое качество – я, как оказалось, устойчив к сильному стрессу», – не стал скрывать Аркадий. «Прошлую зиму я провел в вымершей деревне, куда наведывались волки». «Хм, любопытно», – произнес генерал-майор. «А слабые стороны, возможно, самой слабой стороной моей личности служит склонность к чрезмерно тщательному планированию своих действий», предположил Аркадий. «Это может повредить в условиях боевых действий, особенно, когда нужно реагировать очень быстро». «Возможно», не стал спорить Антипов. «Как вы считаете, какие основные причины привели к Крымской войне? Политические или экономические причины?» уточнил Аркадий. «Давайте, для начала, экономические причины», улыбнулся генерал-майор. «Британия и Франция активно торговали в Средиземноморье», начал объяснять Немиров. «Османская империя была слаба уже тогда, поэтому не могла угрожать их интересам, а вот новое действующее лицо, овладевшее Босфорским проливом и Дарданеллами, могло нарушить баланс сил. Они не хотели пускать Россию и быть зависимыми от ее воли, поэтому пошли на решительные действия». «Интересная версия», кивнул Антипов. «А каковы же политические причины?» «Эти причины комплексные», ответил Аркадий. «Во-первых, Османская империя чрезмерно ослабла и не один раз показывала это всему миру. Во-вторых, политика баланса сил. Британия и Франция придерживались этой политики и считали, что поражение османов приведет к чрезмерному усилению России, которую, по естественным причинам, сдерживали проливы. Это перекликается с экономическими причинами». «Вижу, у вас есть понимание вопроса», заключил Владимир Васильевич. «Какие у вас планы на будущее после окончания училища?» «Служба Отечеству», ответил Аркадий. «Будет война, буду воевать. Не будет войны, буду готовиться к войне». Подготовку к войне он уже начал. Марфа уже овладела грамотой, поэтому умеет читать. Он пишет ей подробные письма, в которых описывает дальнейшие ее действия по постройке завода. Только самые базовые вещи, самые простые и понятные. У Беккера будку они с Пахомом уже поставили и даже начали торговать коктейлями и напитками. Еще он передал Марфе идею нового напитка – фанты. В Петербурге гораздо легче достать любые ингредиенты, поэтому он нашел яблочный жмых и молочную сыворотку, после чего начал эксперименты на кухне дома Марии Константиновны. Что-то вразумительное, основанное на сахаре, молочной сыворотке, яблочного жмыха, уксусной кислоты и сидра местного производства, получилось на четвертый день экспериментов. Получилось ни разу не похоже на то, что он неоднократно пил в детстве прошлой жизни, но он добился недурного результата, вполне употребимого. Правда, там есть дополнительные этапы, связанные с фильтрацией конечного продукта, но это несложно. Мария Константиновна оценила и нарцисс. Даже гувернантки и иная домашняя прислуга, попробовавшая финальный рецепт, осталась довольна. «А ведь это фашисты придумали, от своей плохой жизни», – подумал Аркадий. «Есть немалый шанс, что Астрахани тоже придется по вкусу новый напиток, поэтому у Марфы и Пахома появится альтернатива Кока-Коле». Он рассчитывал, что их не смогут прикончить конкуренты, а бизнес будет процветать. Марфа отписалась, что наняла 8 человек вооруженной охраны, с правом на ношение огнестрельного оружия, поэтому тупой рейдерский захват их предприятию не грозит. От умного рейдерского захвата вооруженная охрана не убережет, но и так наглеть конкуренты начнут далеко не сразу. А там, глядишь, они с Пахомом войдут в купеческую гильдию, которая защищает своих членов, если они делятся деньгами. «Хорошая позиция», – произнес генерал-майор, – «для того мы и нужны. Мне все предельно понятно. Одобряю вашу кандидатуру. Через 2 недели прибыть в училище на ознакомительный период. В середине сентября начнутся первые занятия». «Принято, ваше превосходительство», – ответил Аркадий. «Когда придет нужное время, Марфа и Пахом должны начать закупать боеприпасы и оружие. Нужное время настанет ближе к 2014 году. Они уже должны будут получить лицензию на оптовую торговлю оружием. Это будет убыточное предприятие, концентрирующее у себя гражданские образцы вооружения, а также боеприпасы. Но для всего этого нужно, чтобы они не прогорели. Надо написать сегодня письмо с дополнительными инструкциями», – подумал Аркадий, выходя в коридор, к ожидающей его Марии Константиновне. «Присяга императору и отечеству уже принята. После революции она потеряет всяческую юридическую силу, но все равно неприятно. Царя Аркадий не уважал, потому что слишком хорошо знал, сколько этот человек сделал для того, чтобы страна погрузилась в кровавую пучину в 1917 году. А когда заварилась слишком крутая каша, царь трусливо снял с себя все полномочия и всю ответственность, отрекшись от престола. Это назвали «поддался уговорам». Даже тогда, в феврале 1917 года, была возможность удержать власть и попытаться навести в стране порядок. В конце концов, у него была многомиллионная армия, все еще признающая его верховным главнокомандующим, подумал Немиров. Но Николай II оказался слишком слаб, поэтому с облегчением отрекся. «Что-то вроде теперь сами со всем этим я, а это еще что за индюк, господа юнкера», ворвался в казарму какой-то старшекурсник. «Строится». Кто-то подчинился приказу, а кто-то совершенно забил, как Немиров. Он остался сидеть на своей кровати и читать книгу по современной фортификации. Современная фортификация, как оказалось, еще не дошла до полноценного понимания эшелонирования обороны, а еще очень сильно недооценивала современную артиллерию, к которой, как потом окажется, очень уязвимы все эти крепости и надземные бетонные укрепления. «Война научит», — подумал Аркадий, — «сколько людей умрет, прежде, чем тебе письменное приглашение нужно», — подскочил к нему уже разозленный старшекурсник. «Ты кто, юнкер?» — встал Аркадий. «А ты кто, чтобы меня спрашивать?» — покраснел от гнева старшекурсник. «Погоны у него обычные, юнкерские, поэтому права командовать другими юнкерами он не имеет. Представься», — потребовал Немиров. «Навик, ты вообще бесстрашный?» «Да», — не очень качественно изобразил юнкер-старшекурсник успокоение. «Попробуешь ударить, получишь в челюсть», — спокойным тоном предупредил его Аркадий. И он попробовал. Короткий удар в солнечное сплетение выбил из легких юнкера-старшекурсника воздух и заставил бедолагу опуститься на пол между кроватями. Взаимное уважение — это залог не только дружеских отношений в коллективе, но и практически полная гарантия сохранности здоровья, сообщил ему Аркадий. «Твоя первая ошибка, ты не представился. Вторая твоя ошибка, ты недооценил противника и попер на него, как дикий кабан. Но у тебя нет острых клыков, поэтому действие это было очень опрометчивым». «Ы-ы-ха», — сумел вдохнуть старшекурсник, отползший на пару метров. «Ты заплатишь. Чеки принимаешь?» — усмехнулся Аркадий. «Лучше просто уходи и оставь дело воспитания нового пополнения офицерам». Но он не внял разумному совету. Как только юнкер понял, что уже почти нормально дышит, была предпринятая новая атака, возможно, он подумал, что только что произошло какое-то недоразумение, а не легко повторяемая реакция на агрессию. Аркадий врезал ему в челюсть, чтобы выполнить обещание. «Прекратить». Вошел в казарму какой-то поручик. Немиров приподнял руки и отошел от лежащего старшекурсника. «Представься, юнкер», — потребовал поручик, подбежавший к месту уже состоявшегося действия. «Юнкер Немиров», — представился Аркадий. «Что здесь, по твоему мнению, произошло?» — спросил поручик. «Пол слишком хорошо натерт, ваше благородие», — ответил Аркадий. «Этот неизвестный мне юнкер, по моему мнению, хотел подойти для знакомства, но поскользнулся и расшиб себе челюсть о кровать. Небезопасное дело, юнкер Тихонов», — посмотрел поручик на жертву несчастного случая. «Юнкер Немиров говорит правду?» «Так точно, ваше благородие», — ответил поднявшийся на ноги юнкер-старшекурсник. «Раз так, то оба сегодня перемываете полы, вижу, что и вправду, слишком хорошо натерт», — решил поручик. «Каждый в своей казарме. Инвентарь возьмете у дневальных». «Есть», — ответил Аркадий и образцово козырнул. «Есть», — не особо радостно ответил юнкер Тихонов. «Ты что здесь вообще забыл, юнкер Тихонов?» — спросил поручик. «Поздороваться заходил», — ответил тот. «Возвращайся в расположение взвода и готовься к тщательной уборке», — приказал ему поручик. «И я проверю, как хорошо ты помыл полы». Юнкер-старшекурсник быстрым шагом покинул казарму. «А ты», — перевел поручик взгляд на Аркадия, — «ты мне уже не нравишься. Если будешь продолжать в том же духе, то из нарядов не выйдешь». «Вас понял, ваше благородие», — ответил Немиров. «Строится», — приказал поручик. Теперь уже никто не сомневался, поэтому новоприбывшие быстро построились. Как и ожидалось, сделали они это не по росту и криво. «Запомните мое имя, Каплинский Бронислав Львович, поручик», — представился младший офицер. «Я командир второго взвода, в котором вы теперь и состоите. В этом году, как знал Аркадий от Марии Константиновны, набрали роту новобранцев, которая заняла казарму выпускной роты, уже разъехавшейся по разным частям в начале августа. Скорее всего, в ближайшие полгода к юнкерам будут присматриваться и определять индивидов с выраженными лидерскими и организаторскими качествами, чтобы назначить их старшими юнкерами. В каждой роте старший юнкер выполняет функции помощника командира, становясь кем-то вроде армейского старшины. Если старший юнкер прямо перспективен, то его могут назначить командиром взвода. «Смирно», — скомандовал поручик. «На первый и второй, рассчитайся». Их уже разделили по взводам, поэтому они уже занимали казарменную секцию второго взвода. На фоне слышались команды офицеров из других секций, везде происходило примерно одно и то же. «Проверим списочный состав», — произнес поручик Каплинский и вытащил из планшета вручную написанный список. Пока что Аркадий не увидел ничего принципиально нового. Он знал, что старшекурсники этого его действия просто так не оставят, поэтому нужно было готовиться ко многочисленным дракам. Драться он умел, пусть и не любил. В курсантские годы, хочешь не хочешь, а придется научиться. Ну и во времена мусорного бизнеса тоже пришлось помахать кулаками. Речь была о деньгах, поэтому некоторые были готовы даже убивать. Убийства в этом бизнесе случались редко, но случались. Юноши, в большинстве своем даже во двор не выходившие без сопровождения, ему не ровня. «Как скоро они выяснят, что меня лучше гасить толпой?» – подумал Немиров. После того, как был озвучен списочный состав взвода, поручик Каплинский начал разъяснять распорядок дня, правила училища, а также наказания за проступки и нарушения дисциплины. Все эти суровые наказания означали лишь то, что разрешать проблемы нужно так, чтобы этого не видело начальство. Когда предварительный инструктаж был закончен, поручик начал ходить вдоль строя и внимательно рассматривать новоиспеченных юнкеров. «Лица запоминает, это он правильно», — подумал Аркадий. «Сам так делал, слишком много раз.